Глава 7. Дэниэль. Сидя на полу в гостиной с Софи, мы дорабатываем конечные детали нашей первой статьи о драконах. Я разложила 3 фотографии, 2 фото с тренировки и последнее, мое любимое, из раздевалки. «Какую выберем?» — спрашиваю я, рассматривая фотографии перед собой. «Ну, статья будет немного противоречивой, поэтому я думаю, лучше выбрать ту, где они в раздевалке», — говорит Софи, взяв картошку фри. «Насколько противоречивый?» — я смотрю на подругу с подозрением. Она тихо посмеивается. «Заголовок статьи — «Хоккейный поцелуй. Драконы возвращаются». «Ты же не серьезно?» «Еще как серьезно. У них репутация ниже плинтуса. Нам нужно привлечь людей и заставить их снова полюбить команду с самого начала сезона. Так почему бы не повеселиться в процессе?» «Окей, но давай действовать аккуратно. Нам все еще нужно выставить их королями кампуса». «Значит, упоминать тройничок Джексона с грудастыми близняшками не стоит?» «Ты такая идиотка!» — смеюсь я. «Напиши что-нибудь про календарь». «Уже этим занимаюсь, крошка». 20 минут спустя, после того, как мы подправили все детали нашей статьи и отправили ее профессору Уиттекеру, я поднимаюсь и бреду на кухню. Копаюсь в холодильнике, пока не нахожу красивую бутылку, которая обещает мне расслабляющий вечер. Я наливаю нам обеим по заслуженному бокалу вина и возвращаюсь в гостиную. «О, это для меня?» — спрашивает София, ее глаза округляются в восхищении. «Ага», — улыбаюсь я и передаю ей бокал. «Ладно, спрашивай. Ты предлагаешь мне выпить только тогда, когда хочешь выудить из меня информацию», — рассмеявшись, Софи убирает ноутбук в сторону. «Ты так хорошо меня знаешь», — просияла я. «Но ты должна мне рассказать, какого черта творится между тобой и Тенком. Ты нарушила свое собственное правило. Нет, не так. Ты повторила это шоу». «Знаю», — выдыхает она, опустошив бокал до дна и вскочив на ноги. Софи уходит и возвращается с целой бутылкой, затем садится на пол и снова наполняет свой бокал. Громко выдохнув, она обращает свое внимание на меня. «Я понятия не имею, что происходит». «А я думаю, он тебе нравится», — широко улыбаюсь я ей. «Нет, это просто секс», — начинает спорить Софи. «Очень хороший секс. Настолько хороший, что я не могла не вернуться за добавкой». «Хорошо, то есть если он запрыгнет в постель кому-то еще, тебя это не будет волновать?» «Конечно, нет», — уверяет она, избегая зрительного контакта. «А что, ты заинтересовалась им? Хочешь сама попробовать этого монстра?» «Что?» — пищу я, выплюнув вино на наш кремовый ковер. «Нет, я занята тем, что пытаюсь отвадить от себя Миллера». «Расслабься, я шучу», — смеется подруга, пока я делала все возможное, чтобы убрать пятна от вина своей футболкой. «Но, отвечая на твой вопрос, я не знаю. Возможно, он мне нравится, а может, мне просто нравится секс с ним. Я не уверена». Она делает еще один большой глоток и улыбается мне. «Когда ты говоришь, что занята Миллером, ты выражаешься буквально или фигурально? Я имею в виду, если он положил на тебя глаз, ты будешь очень занята этим парнем». Я не могу сдержать смех, и Софи поднимает брови. «Я видела кое-что, когда он уронил полотенце в раздевалке, и чувствовала это кое-что на своей заднице во время вечеринки. Позволь сказать, он точно может занять на всю ночь. Но нет, я говорю фигурально, и ты это знаешь». «Серьезно? А что тебя останавливает? Ты ему явно нравишься, он тебе тоже, это довольно очевидно. Союз создан на небесах», — говорит Софи, наполняя уже 3-й бокал. «Просто сделай уже это, а потом приди и расскажи мне, как было классно». «Боже, Софи, поставь вино на место», — смеюсь я. Вот только вместо этого подруга наполняет и мой бокал. Похоже, впереди нас ждет долгая ночь. «И нет, ты знаешь, почему я не могу связываться с ним. Ему не нужны отношения, а я не готова быть растоптана еще одним неудачником, ищущим простой перепихон». «Да ладно тебе. Ты же знаешь, как говорят, да?» Ухмыльнувшись, Софи ждет, когда мое внимание будет полностью сфокусировано на ней. «Единственный способ забыть одного парня — лечь под другого». «Ну а ты знаешь, что моя проблема вовсе не в том, что я не могу забыть Брета, да?» «Знаю, но мне просто очень хотелось использовать эту фразу. произносит она слишком гордая собой. «К тому же, кто знает, может, Миллер — исключение?» «Ты такая дурочка», — говорю я изо всех сил, пытаясь игнорировать ее комментарии. «Но что, если он и правда исключение?» Софи встает на четвереньки и ползет по ковру ко мне, как какая-то дикая кошка. «Ты все равно любишь меня», — говорит она, а затем встает на ноги, потянув меня за собой. «А теперь, раз уж ты меня напоила, пойдем на вечеринку». Я посмеиваюсь и качаю головой, но на самом деле она права. Мы все равно уже напились, так что можем себе позволить хорошо провести вечер. «Джаред!» — кричу в сторону коридора. «Что вам, маленьким стервам, опять нужно?» Софи широко улыбается. «Хочешь напиться?» Он появляется в гостиной через секунду. «Черт, да!» «Ладно, ребята, где мистер Январь?» — спрашиваю я, войдя в раздевалку и увидев их всех без рубашек, обмазанных маслом и явно недовольных. «Эй, не смотрите на меня так!» — притворно ворчу я со смехом, получая слишком много удовольствия от увиденного. «Вы, идиоты, сами согласились на это с самого начала!» Мой взгляд обращается к Миллеру, я рассматриваю его впечатляющее тело. Джинсы опасно низко висят на его бедрах, давая всем понять, что на нем нет нижнего белья. А это, в свою очередь, напоминает мне о том, что этот придурок все еще не отдал мне мои стринги. Его широкие плечи и твердая грудь являются собой прекрасное шоу, и мои глаза спускаются вниз по прессу к тонкой талии и соблазнительным V-образным мышцам. Взгляд переходит на его руки. Боже, как хорошо они смотрятся! Уверена, что они смотрелись бы еще лучше, если бы обвивались вокруг моего тела. Глаза Миллера загораются, когда он замечает, что я его рассматриваю. Он знает, какое влияние на меня оказывает. Я отбрасываю все мысли и стараюсь вернуться к делу. Бобби бормочет что-то неприличное, поднимаясь со скамейки, и напоминает мне, что он и есть мистер Январь. Я подбегаю к его сумке, хватаю коньки и клюшку и выбегаю из раздевалки. Бобби неохотно плетется за мной, а я замечаю недовольный взгляд, который Миллер бросает в его сторону. Софи ухмыляется, увидев нас двоих на пороге импровизированной фотостудии, и начинает настраивать свет. «Хорошо, Бобби», — говорю я парню. «Снимай штаны». Он недовольно стонет, но делает то, что я ему сказала, перед этим удостоверившись, что рука надежно прикрывает его промежность. Я беру коньки, связываю концы шнурков вместе и вешаю ему на шею, поправив так, чтобы они закрывали самое интересное место. «Идеально!» — улыбаюсь я, взяв в руки клюшку и положив ее ему на плечи. Бобби вытягивает руки, небрежно кладет их на концы клюшки и напрягает мышцы. «Да ты просто профессионал в этом!» — замечает Софи, пока я начинаю работу, щелкая затвором камеры. «Если с хоккеем не заладится, тебе стоит пойти в модели». Он только стонет от ее нескончаемых комментариев, но нет сомнений в том, что ему нравится внимание. Я проделываю все то же самое со следующим парнем, и еще одним, и еще. Все они одинаково смущены, но втайне в восторге от пребывания здесь. «Джексон, ты следующий!» — кричу я через открытую дверь. 2 секунды спустя он входит в студию с невиданной уверенностью. «Куда мне встать, детка?» — спрашивает он, играя мускулами. «Фу! Иди за мной!» — бормочу я, направляясь в сторону тренажерного зала. Я отворачиваюсь от него, чтобы проверить настройки камеры. «Окей», — говорю я, вновь повернувшись к нему. Полностью обнаженный Джексон ухмыляется мне. Его глаза потемнели, а огромный эрегированный член указывает прямо на меня. «Эй, какого хрена, Джекс?» — пищу я, быстро отворачиваясь и закрывая глаза рукой, чтобы заблокировать этот образ. «Извини, детка, я тут голый, весь в масле, наедине с сексуальной девчонкой. Чего ты ожидала?» — говорит он, приблизившись ко мне. «Стой на месте, приятель!» — требую я, поднимая обе руки в попытке остановить его. «Иди, разберись с этим!» Я спешу к выходу из помещения, не оборачиваясь, и возвращаюсь прямо в раздевалку, в этот раз не стесняясь входить без стука. «Эй!» — зовет из душа Аарон, увидев, как я врываюсь. «Как мне убрать эту липкую дрянь с себя? Она не смывается!» Я хихикаю и пожимаю плечами. «Не знаю, вопросы к Софи», — Сходи, поищи ее, говорю я, подходя к Миллеру. «Ты быстро в этот раз», — комментирует он. «Да уж», — усмехаюсь я. «У него были некоторые проблемы с контролем своего дружка. Лицо Миллера темнеет, и я вижу злость в его глазах. Он что-то сделал?» «Нет, но мог бы, если бы я не убралась оттуда до того, как ему представился шанс». «Хорошо», — бормочет Миллер, хотя я все еще вижу темноту, сконцентрированную в его глазах, и у меня нет сомнений. Джексона ожидает личный разговор с Миллером. Я лишь надеюсь, что после беседы тот все еще будет дышать. Боже, почему мне нравится, что Миллер ведет себя как собственник? Неужели Софи права? Может ли он стать исключением? Было бы неплохо, если бы это было правдой. Я уже могу представить, как сильно способна влюбиться в этого парня. Сумасшествие какое-то. «Эй, Тэнк!» — зову я, когда вижу, как он выходит из раздевалки. «Можешь надеть коньки? Для вас двоих я подготовила кое-что особенное». Парни с любопытством смотрят друг на друга, но лишь пожимают плечами и начинают завязывать шнурки. «Я не собираюсь раздеваться перед Миллером, если ты этого хочешь», — предупреждает меня Тэнк. «Не переживай», — смеюсь я. «Вам, ребята, даже не придется снимать штаны». «Черт», — шепчет Миллер себе под нос, закончив завязывать шнурки. Они оба встают и поворачиваются ко мне в ожидании указаний. «Возьмите свои клюшки и шайбы», — говорю я им и закатываю глаза, когда парни хватаются за свои члены, рассмеявшись над собственной шуткой. «Боже, ну что за идиоты?» «Другие клюшки и шайбы», — объясняю я, отворачиваясь и шагаю в сторону выхода на лед. Я открываю дверь и смотрю на арену, пытаясь понять, как мне добраться до ее центра, не выставив себя полной дурой. Миллер подходит сзади и кладет руки мне на талию. «Ты не подумала об этом, ведь так?» — усмехается он. «Не-а». Миллер поднимает меня на руки и выходит на лед, без труда прокатываясь по кругу. Тэнк выходит на лед следом за ним, но останавливается, когда видит Софи, которая ждет у ворот. «Где нам встать?» — спрашивает Миллер. «Просто поставь меня в центр, а потом вы, ребята, будете выпендриваться перед камерой». Глаза Миллера, устремленные в сторону ворот, зажигаются в предвкушении, когда раздается визг Софи. Обернувшись, я вижу, что она свисает с плеча Тэнка, пока тот без труда подъезжает к нам. Миллер ставит меня на лед, и через какое-то время Софи оказывается рядом со мной, ухватившись за руку Тэнка для равновесия. «Хорошо, бросьте шайбу прямо передо мной и катитесь к ней с обеих сторон, можете еще льдинки пустить из-под коньков». Раздаю я указания и принимаюсь осматривать арену. Тэнк и Миллер уже начинают двигаться, когда мне в голову приходит идея. «Подождите, подождите, подождите!» — говорю я. Они тут же останавливаются и возвращаются заинтересованными взглядами. «Мы можем выключить основной свет на арене и оставить только прожекторы?» «Без проблем», — говорит Миллер и откатывается в сторону трибун. Перепрыгнув через ограждение, он скрывается в техническом помещении. Свет выключается, и на мгновение мы остаемся в полной темноте, как вдруг загораются прожекторы, образуя большой круг света на арене. Через несколько секунд к нам присоединяется Миллер. Я кручусь в поисках лучшего ракурса и прошу Тэнка бросить шайбу прямо в центр льда. «Можешь взять клюшку и притвориться, будто собираешься ударить по шайбе?» — спрашиваю я парня, и он без сомнения встает на указанное место. Я делаю пару снимков и убираю камеру от лица, чтобы посмотреть на получившиеся фотографии. «Вот о чем я говорила. Я наклоняюсь к Софи. Посмотри!» Она берет камеру из моих рук и просматривает фото с улыбкой на лице. «Черт возьми, еще немного, и у меня вырастет стояк!» Тэнк и Миллер подъезжают к нам и забирают камеру, уставившись на фото. «Неплохо», — произносит Тэнк, и я знаю, что это самый большой комплимент, который я могу получить от него. «Спасибо. Сделай так еще раз. Я хочу попробовать более низкий ракурс, чтобы в кадр попало больше льда», — объясняю я. Парни отъезжают к кругу света от прожектора, а я ложусь на живот. «Черт!» — с шипением цежу я сквозь сжатые зубы, когда холод проникает через одежду. Посмотрев в камеру, я испускаю стон. Эти кадры будут обалденными, но мне правда хотелось бы сделать их, не отморозив при этом свою грудь. Ну что ж, нет худа без добра. Я делаю несколько фото парней и заставляю их поменяться местами. «Сейчас вам нужно начать скользить в сторону друг друга, как будто вы боретесь за шайбу», — приказываю я. Они исполняют все, что я говорю, и следующие несколько минут мы пробуем разные позы и локации. «Кажется, Миллеру нужно больше масла», — предлагает Софи, вытаскивая флакон из заднего кармана. «А, по-моему, он выглядит нормально», — говорю я с подозрением. «На самом деле он выглядит более чем нормально». «Не-а», — ухмыляется подруга. «Я уверена, что ты должна помочь ему нанести масло». Договорив, она подталкивает флакон по льду в мою сторону. Я закатываю глаза, пока Софи уже зовет Миллера к нам. «Эй, Миллер!» — нараспев протягивает она. «Дэнни, нужно намазать тебя маслом!» Мы оба знаем, что это вранье, потому что остальные парни делали все сами. Но, само собой, Миллер только рад подыграть. «Конечно!» — говорит он, подъезжая ко мне. Остановившись, он наклоняется, берет меня за руки и помогает подняться, удерживая, пока я не восстанавливаю равновесие. Я выдавливаю масло себе на ладонь и растираю между пальцев, согревая, прежде чем нанести на кожу. Поднимаю руку к его сильной груди и начинаю покрывать ее маслом. Он постанывает, когда сексуальное напряжение между нами усиливается. Я спускаюсь ниже, растирая масло по его прессу и наслаждаясь каждой секундой. «Ты уверена, что мне не нужно снимать штаны?» «На самом деле, я подумывала о том, чтобы сделать парочку твоих фотографий в спортзале, которые я собиралась сделать с Джексоном». Объясняю я, удивляясь тому, насколько дрожащим стал мой голос. «Конечно, детка», — шепчет он, посылая мурашки по моему телу. Я начинаю растирать масло по его рукам, затем разворачиваю его и проделываю то же самое с его спиной. «Хорошо», — говорю я, слегка подтолкнув Миллера, чтобы он дал мне пространство. «Все готово». Он снова выходит на свет и поворачивается ко мне лицом. «Насколько хорошо ты прицеливаешься шайбой?» — спрашиваю я. Миллер поднимает бровь, но ничего не отвечает. Вместо этого он просто поворачивается к открытой двери и бьет по шайбе, а она попадает прямо в мусорную корзину. «Окей, значит, очень хорошо». Миллер молчит, на его лице застывает гордое выражение. «Тебе нужно ударить по шайбе так, чтобы она прилетела мимо моего лица в нескольких дюймах. Но клянусь богом, если ты промахнешься...» «Я не промахнусь», — обещает он, сосредоточившись на мне. «Просто скажи, когда будешь готова». Я снова ложусь на живот, чувствуя, как мои твердые соски трутся о влажную ткань бюстгальтера и футболки. Остается только надеяться, что это незаметно для Миллера. Принимаю удобную позу и настраиваю камеру. «Окей, я готова!» Миллер отъезжает назад и бьет по шайбе. И, как и ожидалось, она пролетает мимо меня, послав порыв воздуха мне в лицо. Я постаралась не вздрогнуть и сделать столько снимков, сколько было возможно, после чего убрала камеру от лица, чтобы посмотреть на фотографии. Ага, вышло идеально. «Круто! У меня получилось!» Улыбаюсь я, встав на колени. Хвала небесам, мне не придется больше лежать на льду. Миллер и Тэнк помогают нам Софи сойти с арены. «Кто еще остался?» — спрашивает Миллер, поставив меня на землю. «Только ты», — отвечаю я. Он посылает мне многозначительную улыбку и поворачивается к Тэнку. «Дэнни закончила с парнями. Можешь отправить их всех по домам?» Тэнк утвердительно мычит и уводит Софи в раздевалку. Миллер берет меня за руку, и мы вместе направляемся в тренажерный зал. Он закрывает за нами дверь, и мы проходим вглубь комнаты. Подойдя к зоне с гантелями, Миллер поворачивается в мою сторону. «Чего ты хочешь?» — спрашивает он, опускаясь на скамейку и снимая коньки. Я не понимаю, о чем именно он говорит. О фотографиях или же о всей ситуации в целом. В конце концов, я честно отвечаю. «Я не знаю». «Почему бы тебе не попробовать сделать что-нибудь? Так мы поймем, что подойдет лучше всего». Даже я понимаю, что мои слова можно интерпретировать по-разному. «Снять штаны или оставить?» — спрашивает он, поднимаясь со скамейки. Его глаза сверкают. «Как хочешь». Рука Миллера медленно тянется к застежке на джинсах и уверенным движением расстегивает. Его глаза неотрывно наблюдают за мной. Подняв камеру, я делаю несколько фото. Миллер полностью опускает молнию вниз, и джинсы мягко падают на пол, открывая мне вид на его совершенно обнаженное тело. Черт, я никогда в жизни не была так возбуждена. Отвернувшись, Миллер берет одну из больших гантелей со стойки, открывая мне прекрасный вид на свою подтянутую задницу. Я без остановки жму на затвор камеры, стремясь уловить каждое его движение. «Моей заднице лучше не появляться в календаре», — предупреждает он. «Эти фотографии только для тебя». Он снова опускается на скамейку, наклоняется, чуть приоткрываясь, и начинает поднимать и опускать гантель. «Чёрт!» Мой рот наполняется слюной, и я ощущаю необходимость внутренне дать себе пинка, чтобы найти силы поднять камеру и сделать нужные фотографии, в то время как впечатляющие мышцы на бицепсах Миллера перекатываются каждый раз, когда тот поднимает гантель. Наконец он кладет гантель на пол рядом. «Покажи», — просит Миллер, указывая на камеру. Я подхожу ближе, протягиваю ему фотоаппарат. Миллер тянется будто бы за камерой, но вместо этого вдруг хватает меня за руку и притягивает к себе. Когда я падаю в его объятия, он отбирает камеру и кладет на пол гантели, а меня усаживает к себе на колени так, что я седлаю его, обхватив бедрами его ноги. Я чувствую, как с каждой секундой он становится все тверже, и теперь знаю, у меня больше нет сил ему сопротивляться. Миллер Кейн 1, я 0.